пенсне. Думаю, причиной этого случая было папино пенсне с стальной дужкой, пробковыми прокладочками в тех местах, где оно защипывало переносицу, и черным шнурком, пристегивавшимся к верхней пуговице жилета. Теперь такие пенсне называются старомодными или даже чеховскими и встречаются лишь на сцене, когда требуется изобразить дореволюционного интеллигента. Вижу, как папа надевал и снимал пенсне, беря его за металлическую петельку и отставляя в сторону, а то и просто сбрасывал легким движением пальцев, причем оно повисало на шнурке и некоторое время, поблескивая овальными стеклами, качалось как маятник. И тогда я видел по сторонам папиной переносицы коралловые вдавленки, делавшие его бородатое лицо особенно милым и обезоруживающе растерянным. Мама тоже носила пенсне, но с черным ободком и тоже со шнурком. И я не любил, когда она его надевала, сразу же становясь в моих глазах уже не мамочкой, а строгой дамой. Папа в пенсне и черной фетровой шляпе с широкими полями, и мама в жакете с узкими рукавами, в вуале, в пенсне, в шляпе с орлиным пером, который трепал свежий, довольно сердитый морской ветер, сидели на палубе на решетчатой скамейке, а за ними с головокружительным однообразием несло назад темные волны с барашками и кружевную пену, бьющую из-под деревянных колес парохода. Из двух черных труб валил дым, и сажа косо проносилась над палубой, сыпалась в темно-зеленую, почти черную от надвигающейся бури воду. Папа и мама весело ежась засунули озявшие руки в рукава. Сидя между ними, я попытался сделать то же самое, но обнаружилось, что я уже вырос из своего матросского пальтишка с золоченными дутыми пуговицами, и мои руки не влезали в рукава, ставшие очень тесными и короткими. А море все неслось и неслось мимо нас, плоское и взволнованное, простираясь до самого горизонта, покрытого тучами, из которых уже высунулся и опускался крутящийся хобот, а из воды навстречу ему поднимался другой вертящийся хобот. И, наконец, они соединились, и свинцово-синий смерч побежал по горизонту. И я отправился в своей пухлой матросской шапочке с беснующимися лентами гулять по палубе, разглядывая спасательные круги с надписью «Тургенев» и спасательные шлюпки, покрытые брезентом, и гулял до тех пор, пока не очутился в руках у студентов и курсисток, ехавших в третьем классе из Аккермана в Одессу. Курсистки были в маленьких суконных шапочках, бурнусах и козловых башмаках, те самые курсистки, которые уже несколько раз издали с любопытством, поглядывали на нас, посылая нам, в особенности папе, необъяснимые улыбки. Они стали меня нежно тормошить, тискать, даже один бородатый студент в старой тужурке и помятой фуражке с голубым выгоревшим околышем сделал попытку пощекотать меня подмышками, чего я терпеть не мог. При этом он весьма глупо присел передо мной на корточки, щекоча мое лицо жесткой бородой и пугаясь стальными очками с увеличительными стеклами. Я заревел и стал легаться, но курсистки спасли меня от студента и сунули мне в руку сухой апельсин и шоколадку с передвижной картинкой на обертке. Шоколадка, наверное, долго лежала в кармане и размякла. «Мальчик, как тебя зовут?» — спросила одна курсистка, прижимая меня к груди. «Валя», — ответил я. «Какая прелесть! А как твоя фамилия?» «Катаев». «Странно. Это твой папа?» «Мой. А что?» «Родной папа?» Я не понимал, чего они от меня хотят, и молчал. «Ты, мальчик, наверное, что-то путаешь, просто не понимаешь или притворяешься?» «Я не притворяюсь. Так скажи же нам, Валюша, как зовут твоего папочку? Антон Павлович, правда?» «Ничего подобного. А как же? Петр Васильевич». «Странно. Он писатель?» «Не писатель, а учитель», — сердито сказал я. «Странно», — сказала одна из курсисток, та самая, что дала мне сухой апельсин и мягкую шоколадку. «Ничего странного, а просто он учитель в епархиальном училище и немножко в юнкерском». «Значит, он не Чехов», — разочарованно сказала курсистка. «Странно. Во всяком случае, поразительное сходство. Бородка, лучистые глаза, пенсне со шнурком, мягкая улыбка. Хм. Чего ж ты стоишь, мальчик? Иди к родителям. Они, наверное, беспокоятся, что ты можешь упасть в воду». В тот же миг я остался один, как Чацкий на балу. А папа и мама, которые все слышали, сидели, прижавшись друг к другу, плечами, засунув руки в рукава на фоне бегущего моря, и хохотали до слез. А мама все повторяла, морща под вуалью нос. «Я же тебе говорила, Пьер, что в этом пенсне ты вылитый Чехов». Мне показалось, что папа несколько смущен. «Мама», — спросил я, — «что такое Чехов?» «Вот научишься читать, тогда узнаешь», — сказала мама. Все же у меня остался неприятный осадок, что мой папа не Чехов.